И опять немного грибов. Алекс находился в каком-то тесном темном пространстве. Не было это и помещением, ни пола, ни стен, которые можно было потрогать или увидеть. Да и все чувства ограничены. С одной стороны, он был где-то заперт, а с другой... Капитан осознавал себя центром сложнейшего механизма, который сейчас медленно погибал. Он помнил, как совсем недавно управлял всем, но сейчас отстраненно наблюдал, как одна за другой отмирают части. Растворившись в ощущениях, он попытался исправить положение, но из тысяч связующих нитей остались всего несколько десятков. Когда и они начали рваться, Алекс ощутил боль. Это явилось толчком к пониманию. Лихорадочные поиски выхода открыли доступ к многослойной конструкции. Когда-то и она являлась важной частью, но сейчас умирала вместе со всем остальным. Алекс поспешил подключиться к ней, жадно впитывая информацию. Поглотив несколько слоев, понял цель своего существования. Оказывается, он являлся частью большого сообщества. Попытавшись выяснить подробности, Алекс увяз в непонятных сведениях и скачком перешел к другим слоям. Втянув еще несколько десятков, он стал разбираться в своем окружении. Этот огромный умирающий механизм когда-то являлся кораблем. Управляющие магистрали, защитные периметры. Всего этого больше не существовало, а двигательные центры молчали. Алекс принялся жадно поглощать остальные информационные слои, разобравшись в множестве процессов и назначений отдельных частей. Поняв, что раньше мог вырастить любую часть из сотен образцов и даже создать нечто совсем новое, добравшись до концепции двигательного центра, осознал, что для его функционирования требуется вырастить новые части. Они погибали, передвигая корабль по неким линиям, связывающим области пространства. Связь с хранилищем данных пропала, и Алекс снова ощутил дискомфорт. Еще одна нить разорвалась. Но он попытался понять, кто же создал этот организм-корабль, все эти части, центры и образцы. Зачем пронизывать пространство, быть частью сообщества, выращивать новые части и снова уничтожать их? Вероятно, ответы были в хранилище данных, но он так и не смог добраться до действительно важной информации. Корабль погибал, и капитан умирал вместе с ним. Алекс поймал себя на мысли, что он не может воспринять окружающее как реальность. Скорее, все это выглядело как чей-то сон. Понимание, что погибающий корабль и все остальное, несмотря на свою сложность, только крошечная часть в необъятном море линий и каких-то непонятных сущностей. Он рывком выскочил из своей тесной оболочки, рассматривая окружающее как большую схему. Эта мысль быстро обрастала деталями. Он постепенно стал их раскручивать, а когда увидел светящиеся сгустки, обступившие ярко пылающий шар, вспомнил все. На то, чтобы осознать себя, ушли несколько мгновений, или же целая вечность. Время замерло, но вместе с пониманием пришел и навязанный ключом позыв. Новое состояние гораздо лучше предыдущего, как новая ступень развития, и теперь мир восприятия всегда будет таким. Вернуться в тело не получилось, он оказался заперт в умирающем главном жуке. Алекс воспротивился. Происходящее ему совсем не нравилось. Попытавшись сформулировать аргументы, он смог убедить себя и ключ в ошибочности такого пути. Назойливый шепот не давал сосредоточиться. Множество разных голосов повторяли одно и то же. Он разобрал только что-то про подключение и расширение. Капитан на мгновение задумался, но, наконец, решил, что хуже уже не будет. Усилием воли, разрешив ключу выполнить запрос, он на мгновение поймал ощущение полета, которое закончилось болью. Когда окружающий мир вспыхнул и взорвался, прервав ускользающее чувство единения с умирающим кораблем и главным жуком, Алекс открыл глаза, обнаружив перед глазами обеспокоенные лица Адиль и бойцов.